Бляшки в артериях. Пора ли себя хоронить? Если у вас нашли бляшки в артериях, то у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая не очень. Начнем с плохой. Атеросклероз изучают давно. И известно, что среди людей, у которых были обнаружены атеросклеротические бляшки, смертность значительно выше. Особенно среди тех, у кого они продолжали расти. Наличие даже небольших бляшек в артериях сердца повышает риск инфаркта в 8 раз. У населения в Российской Федерации в возрасте от 40 до 67 лет распространенность бляшек в артериях составляет бляшки в артериях шеи 76,4% у мужчин и 59% у женщин. Бляшки в бедренных артериях 54,9% мужчины и 28,3% женщины. Этот список можно было бы продолжить, но, думаю, так достаточно наглядно. Нижняя граница этого исследования, 40 лет, выбрана потому, что именно в этом возрасте уже начинают выявляться бляшки. В общем, кто сколько будет жить, точно неизвестно, однако понятно одно, что если бляшки есть, то часики напряженно тикают. Можно посыпать голову пеплом. Можно начать с этим что-то делать. Варианты есть всегда. Можно искать чудо-средство для чистки сосудов. В интернете полно соответствующей рекламы. Можно пойти путем логики и здравого смысла, используя самые последние достижения медицины и не только. И именно это хорошая новость. Медицина нашла способ снижения холестерина и снижения рисков смерти с помощью статинов. Когда у вас обнаружили бляшки, то без статинов уже не обойтись. Если вы, конечно, планируете жить долго. Однако хочу обратить ваше внимание, что лечение статинами, как и любое медикаментозное вмешательство, это борьба с последствиями. Статины снижают риск смерти, но не настолько, насколько вам хотелось бы. Максимум на 30-40%. А атеросклероз – слишком серьезное заболевание, чтобы не обращать внимания на причину и не работать с ней. Причина атеросклероза – все тот же стресс. Таблеток от стресса не существует. Существуют простые способы снижения стресса, но почти все они имеют серьезные побочные эффекты. Я говорю про алкоголь, никотин, сладкое, жирное, соленое, вкусное, одним словом, то, что врачи называют вредными привычками. Вредные привычки снимают стресс. Врачи рекомендуют от них отказаться, но это только усугубит ваше психологическое состояние. Откажитесь от вкусного и понаблюдайте, что будет с вашим настроением, как долго вы продержитесь. А сколько раз вы уже пробовали отказаться от вредных привычек и пойти в спортзал? И как результаты? Отказ от вредных привычек запускает новый виток стресса, замкнутый круг, разомкнуть который возможно только при работе над собой. Вредные привычки исчезнут сами. Вместе со стрессом из вашей жизни. И останутся только другие, полезные, те, у которых нет опасных побочных эффектов. Спорт и качественное расслабление, сон, медитация, информационная диета. С моей точки зрения, как врача-кардиолога и кардиопсихолога, это очень важный шаг в лечении атеросклероза. Как же победить стресс? Есть один способ, но подойдет он далеко не всем. Он дает потрясающие результаты только у тех людей, кто берет ответственность за свою жизнь на себя. Что это значит? Все то же самое. Вы должны принять за рабочую гипотезу, что причина стресса находится внутри вас, а не снаружи. Почему это важно? Потому что мы можем менять только себя. Все остальное не в наших силах. Причина стресса находится внутри вас. Она заключается в том, что реальность не всегда соответствует нашим представлениям о ней. Наше стремление к стабильности и предсказуемости всегда разбивается о хаос бурного течения жизни. Кому это точно не подойдет? Тем, кто верит, что таблетки решают все. Кто верит, что стресс возникает из-за других людей и обстоятельств и считают себя жертвой тяжелых жизненных ситуаций. Кто не готов работать над собой, кто не готов вкладывать в себя время, внимание и деньги. Чарльз Дарвин писал: «Выживает не сильнейший, а самый восприимчивый к переменам». К счастью, сейчас можно быть и сильным, и восприимчивым к переменам одновременно. И в этом помогают современные техники работы с подсознанием. Помогают жить долго и счастливо, не задаваясь вопросом, сколько мне осталось. Лев Толстой писал: «Мудрый человек требует всего только от себя. Ничтожный же человек требует все от других». Сила, мудрость, восприимчивость к переменам и здоровье теперь доступны каждому, кто поверит в себя и начнет над собой работать.